Глава 31. Неожиданный поворот. Тихое дилерство. Сленговое обозначение для внутрисюжетной манипуляции. Признанное незаконным в 1932 году и противоречащее статье Б-17-Ж Кодекса непрерывности повествования, это вызванное внутрикнижной самодеятельностью колебание сюжетной линии настолько распространено в книгомирье, что приходится разбираться с каждым случаем отдельно, дабы понять, имело ли оно место как таковое вообще. Мелкие манипуляции вроде перестановки реплик в диалогах, как правило, не учитываются. Но более серьезные нелицензированные изменения сюжета обычно расследуются со всем тщанием. Наиболее вызывающим нарушением этого правила считается сожжение Хитклиффом Грозового перевала. Сноска 85. Грозовой перевал так именуется жилище мистера Хитклиффа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоящий на юру, нисколько не защищен в непогоду. К счастью, архитектор был предусмотрителен и строил прочно. Узкие окна ушли глубоко в стену, а углы защищены большими каменными выступами. Эмили Бранте «Грозовой перевал». Перевод Вольпин. На него наложили штраф и приговорили к 150 часам общественных работ в зеленых яйцах с ветчиной. Хитклифф – лишь один пример многочисленных вопиющих нарушений, которыми беллетриция вынуждена была заниматься в то время. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке, глоссарий. Хип больно схватил меня за руку и, заломив, попытался затолкать в книжный шкаф. «Мне очень-очень жаль, мисс, но не тот», — скулил он. Очепяточный вирус проник слишком глубоко и повредил даже его душу. «Подумать только, я, какой-то А7, арестовываю такую очаровательную потусторонницу». У него воняло изо рта, и мне пришлось дышать ртом, чтобы не стошнило. Он схватил мой путеводитель по пути, не приминув облапить меня. Я вырывалась, но безуспешно. «Это не моя голова!» — крикнула я, понимая, как это глупо сейчас звучит. «Ну, в этом никто не сомневается!» — спокойно ответил Твит. «Зачем вы его убили?» «Я его не убивала. Эту голову купил Ньюхин», — сказала я, тщетно пытаясь оправдаться. «Он купил ее для следующей книги и попросил меня подержать ее у себя». «Ньюхин занимался тихим дилерством? Что еще вы свалите на покойника?» «По-моему, это маловероятно. И почему именно Годо? Совпадение, скажете?» «Ее мне подбросили», — ответила я. «Суперслово ТМ?» Я прикусила язык. В типа мне не раз говорили, что самая большая ошибка в напряженной ситуации — действовать слишком быстро и говорить слишком много, не подумав. Мне требовалось время. Предмет обихода, стремительно превращающийся в роскошь. «У нас есть доказательства ее причастности минимум к 3 убийствам, мистер Глашатый», — сказал Твит. Глашатый быстро повернулся к нему, а меня тем временем лишили путеводителя и приковали наручниками к 3 наковальням, чтобы не сбежала. «Хэвишем?» — дрожащим голосом спросил он. «Мы уверены в этом», — сказал Твит. «Они обманывают вас, мистер Глашатый», — призвав на помощь все свое хладнокровие, сказала я. «Подгнило что-то в книгомирье». «И это что-то вы, но не тот», — рявкнул Твит. «4 агента беллетриции погибли при исполнении. И Дина нигде не могут найти. Я поверить не могу. Вы убили свою наставницу?» «Спокойно, Твит», — сказал Глашатый, пододвигая стул и печально глядя на меня. «Хэвишем поручилась за нее. А это кое-что да значит». «Тогда позвольте мне вот что донести до вас, мистер Глашатый», — сказал Твит, присаживаясь на краешек стола. «Я провел расследование. Даже если оставить в стороне Годо, доказательств вероломства, но не тот, больше, чем достаточно». «Доказательств?» — фыркнула я. «И каких же?» «Кодовое слово «сапфир» ничего вам не говорит?» «Конечно, говорит». «Только 8 агентов беллетрицы имели доступ в меч зеновийцев», — сказал Твит. «И 4 из них мертвы». Это вряд ли назовешь уликой. Само по себе, да, тщательно выбирая слова, продолжал Твит. Но если мы добавим другие факты, это начинает иметь смысл. Брэдшоу и Хэвишем шлепопультировались из зеновийцев, оставив вас наедине с Ньюхином. Они вернулись через несколько минут, и к тому времени он уже был смертельно поражен очепяточным вирусом. Очень умно сделано, очень ловко. «Только непонятно, зачем, — сказала я, — зачем мне убивать мисс Хэвишем, и зачем убивать кого-то из них вообще?» «Вы убили Хэвишем потому, что она знала, что вы смошенничали на письменном экзамене. Знаете, как мы это выяснили?» «Да уж просветите, будьте любезны». «Вопрос 50. Кто написал «Жаб из Жабхола»?»